Глава третья. Через несколько дней, когда я сидела одна в кафетерии и ждала следующей пары, ко мне подсел мужчина. Средних лет, высокий, с острыми чертами лица. Его взгляд показался мне мутным и подозрительным, но я не придала этому значения. «Как там?» — сказал доктор. «Спутанность сознания, головокружение, нарушение координации, перепады настроения и многое другое — естественная реакция организма на травму». «Красивая», — сделал комплимент мужчина. «Но грустная». «Если это подкат, то он очень странный», — рассмеялась я. «Извините, но я не знакомлюсь». «Почему?» Ответа на этот вопрос у меня не было. Даже не знаю, почему я так сказала. Парня у меня нет, мужчина привлекательный, но слова прозвучали так, словно у меня имелась веская причина для отказа. «Не то настроение», — пожала плечами. «Сами же сказали, что я грустная». «Роза, вы очаровательны». «Откуда он знает мое имя?» У меня мысли лихорадочно заметались по черепной коробке. Мало им было последней встряски. «Мы с вами знакомы?» «Нет», — ухмыльнулся тот. «А это имеет значение? Даже если бы вы и знали меня, ни за что бы не вспомнили. Юрий Гришин. Вы можете обращаться ко мне по имени». «Точно какой-то ненормальный». Уже поднялась с места, намереваясь уйти, как незнакомец схватил меня за руку. «Что вам нужно?» «Помощник». Какой развернутый ответ. «Помощник в чем?» «Скорее, для чего?» — разжал ладонь мужчина. «Для осуществления моего плана». «Вы садитесь, а то на нас уже стали косо посматривать». «И почему я должна помогать вам с этим... планом?» — фыркнула я. «В этом мире за все нужно платить». Стоило мне повнимательнее присмотреться к его глазам, как я заметила проблеск золота в радужке. Как завороженная наблюдала за тем, как его глаза меняют цвет. Такой необычный оттенок. «Думаю, о цене мы договоримся». «Нет ничего, что вы бы могли предложить мне». «Уверена?» Резко наклонился Юрий. «Как насчет ответов на твои вопросы? Например, по поводу твоей амнезии». «Продолжайте». «Ты ведьма земли, Роза». Я откинулась на спинку стула и вдруг... совершенно неожиданно для самой себя расхохоталась звонким истеричным смехом. Неужели это сотрудник той школы ведьм? Или еще лучше, его подослала моя подруга, чтобы я поступила вместе с ней в эту школу. Как только догадалась нанять актера. «Если я ведьма земли, то почему не могу колдовать?» Решила подыграть мужчине. «Или еще лучше, почему не знаю об этом?» «Ты нарушила правила. Магию забрали вместе с воспоминаниями». «Надо же, подготовился». «И что мне с этого?» Задумчиво ответила я. «Ну, забрали у меня магию. В жизни всякое бывает. Мне помогать вам только потому, что вы открыли мне глаза?» Так я и без вас подозревала нечто подобное. Фантазия у меня богатая. Только ничего в моей жизни не изменилось от этой новости. Те же серые будни и большой пробел в памяти. Я могу вернуть твою магию. И как же? Ты ведьма в пятом поколении. Стихия — часть тебя. В единое целое. Гришин достал из портфеля книгу и пододвинул ко мне. «Есть обряд, который поможет тебе вернуть силы. Сразу говорю, это процесс не быстрый. Нужно время и терпение, чтобы твоя магия вернулась. Берешь книгу, значит, принимаешь мое предложение. Даже реквизит специально для такого случая прикупил. На самом деле, слушая мужчину, я начинала все больше верить в эти сказки. Что-то внутри меня отозвалось на его предложение. Оно словно кричало: «Это то, чего я хочу. Этого мне не хватает». «А если ваш обряд не сработает?» «Сделка будет расторгнута», — облегчил мне принятие решения. «Только будь готова к тому, что у тебя все получится». Наше время. Для первой случайной встречи с Альфой я выбрала крупный магазин недалеко от стаи. Гришин собрал для меня целое досье на вожака. Все места, которые он посещает, увлечения, работа, запланированные встречи на этот месяц, я точно знала, где и в какое время будет оборотень. Если только он по каким-то причинам не изменит свой маршрут. Вальяжной походкой подошла к стеллажу, возле которого стоял объект. Марат выбирал хлопья на нижних полках, так что не заметил моего приближения. Оставив тележку за спиной, я намеренно потянулась к верхней полке и взяла первую же попавшуюся под руку пачку. Не прошло и пары секунд, как она уже летела в голову мужчины. «Ой, простите!» Ахнула я, прикрывая рот ладонью. «Сегодня все из рук валится». Марат медленно поднял голову. Наши взгляды встретились. «Роза?» «Альфа?» Почтительно склонила голову. «Простите, я нечаянно». И тут же прищурилась. «Смотрю, вы пошли на поправку». «Уже и в магазин выбрались. Вам бы полежать несколько дней». «Раны уже затянулись», — улыбнулся волк. «И все благодаря вашей чудо-мази. Воняет, правда, ужасно». «Я рада, что она помогла вам». В разговоре вдруг возникла неловкая пауза. Весь вечер перед зеркалом репетировала речь, но стоило увидеть его, как слова забыли сами собой. Если я и умела обольщать мужчин, то не помнила об этом. Единственное, что так и не смог вернуть Гришин, так это воспоминания. Оборотень уверял, что дело не в магии, а в моей голове. В глубине души я сама не хочу помнить прошлую жизнь, а новое «я» чувствует себя неполноценной из-за этого. «Вы всегда здесь закупаетесь?» Мужчина протянул мне упавшую коробку. «Не видел вас раньше». «Забыла купить печенье еноту», — рассмеялась я. «Домой меня без этого не пустят». «Забавный он у вас». «Есть такое». Статья в интернете гласила, что нужно заканчивать разговор первой. Лучше вовремя остановиться и оставить после себя флер загадочности, чем показаться занудой. Моя цель — заставить его думать обо мне. К подобным психологическим приемам я добавила старый проверенный метод — духи на основе очень редкой розы. Человека такой запах вряд ли привлечет, но на оборотнях работает безотказно. Его обоняние — мой главный союзник. Прежде чем вожак успел сказать что-либо еще, я взялась за тележку и поехала прямиком на кассу. Покупки складывала так быстро, как только могла, после чего уехала. Даже не попрощалась с ним. Перед следующей неожиданной встречей я выждала несколько дней. Это время я использовала с умом и как следует подготовилась к встрече. Ресторан. Судя по личному делу оборотня, это место принадлежало ему. Каждую субботу мужчина приезжал сюда на ужин. Вот и в этот раз появился точно в указанное время. Какой пунктуальный альфа? Вы определились с заказом? Предлагаю начать со стейка. Настя со свойственным ей любопытством разглядывала картинки в меню. Она стала моим идеальным прикрытием. «Я вегетарианка», — напомнила свою позицию. «Будьте добры, салат и бокал шампанского». Официант сделал запись в блокнот. «Два бокала», — поправила его подруга. «А лучше сразу бутылку. И тоже какой-нибудь салатик». «А как же стейк?» — улыбнулся парень. «У нас превосходное мясо». Настя наклонилась к парню, переходя на шепот. «Здесь столько красивых мужчин! Не буду же я при них много есть!» Похлопала по плечу. «Салатик больше подходит к моей фигуре». «Понял вас». Парень в точности скопировал тон девушки и удалился, тихонько смеясь. Знала бы подруга, что ее слышали практически все мужчины в этом зале. Я определила лишь несколько человек в ресторане. Заведение для существ работало по принципу открытых дверей. Будь ты человек, ведьма, волк, тебя накормят одинаково вкусно. Только вот лучшие столики доставались своим. Бронь тоже принималась не от всех посетителей. Вот такие вот интересные правила. «Как работа? Много клиентов?» «Отбоя нет», — отмахнулась подруга. «Вот зря ты не поступила в школу ведьм. Это тебе не ветеринарная академия с вонючими животными». «Интересно, обидится ли на это выражение оборотни?» «Я люблю животных». Пожала плечами, но спорить не стала. «Живу в лесу, наслаждаюсь жизнью». «У тебя, наверное, даже интернета нет». «В том году провели». «И как ты там живешь?» Сидела я спиной к выходу и другим столикам. Поэтому и не видела свою цель, не приглядывалась к ней. Мне это и не было нужно. Марат заметит знакомый запах розы. Нужно лишь проявить чуточку терпения и подождать. Анастасия всегда привлекала много внимания. Как минимум тем, что она очень громко общается. Мужчины за соседними столами то и дело посматривают на нас. Возможно, Альфа тоже обратил внимание на этот столик. Подруга в самый неподходящий момент притихла, читая сообщение в телефоне. Нужно было найти тему для разговора. Да такую, чтобы подруга увлеклась и снова начала лепетать в своем привычном стиле. «Таро освоила?» Вспомнила я о картах. «Ты же вроде недавно ходила на дополнительные занятия». «О, да!» — простонала она. «Хочешь, погадаю?» Кажется, я дернула за верную ниточку. «Конечно, хочу!» — скопировала я тон подруги. «Доставай, давай. Заказ еще не принесли, стол свободный». Анастасия так увлеченно раскладывала карты, что мне даже стало завидно. Из-за своего прошлого я не могла вот так в открытую хвастаться возможностями. Правила запрещали прилюдное использование сил. Правила ограничивали нашу свободу. Правила защищали ведьм и ограждали их от неприятностей. Только не в моем случае. «А мне погадаете?» Марат подошел сзади так тихо, что я даже не заметила его приближения. Наигранно вздрогнула, изображая испуг. Сердце забилось чаще. «Здравствуйте!» Склонила голову я. «Марат, кажется?» «Все верно». «Анастасия!» Протянула руку подруга. «Белый маг и ясновидящая. Уже 3 года возвращаю людям любовь и счастье». Девушка достала из сумочки визитку со своим именем и протянула оборотню. Альфа выглядел растерянным, но взял картонный прямоугольник. «Могу я составить вам компанию?» «Да, конечно, присаживайтесь». Девушка отодвинула стул рядом с собой. «Если угостите меня коктейлем, я и вам погадаю. Только сначала закончу расклад Розе». Анастасия осторожно переворачивала карты, раскрывая картинки. Не хватало лишь барабанной дроби для усиления эффекта. «И что там?» Прикусив нижнюю губу, я наклонилась ближе, желая взглянуть. Мне не нужно было читать названия карт, чтобы вспомнить их значение. При виде картинок в голове вспоминались цитаты из книг с нужными обозначениями. Вот что-что, а это я не изучала в последние годы. Гадания казались такими ненадежными, поэтому не привлекали меня. Этот расклад я воспринимала как баловство. Оно ничего не значило, ведь передо мной сидела не настоящая ведьма. «Карты говорят, что ты находишься на перепутье. От того, какую ты выберешь дорогу, зависит твоя судьба. Королева кубков думает, ты не стремишься к выгоде, а действуешь по велению сердца. А еще, что ты скоро переедешь в город. Хватит жить отшельником, столько всего интересного пропускаешь». Слова подруги вызвали у меня улыбку. «И на какой карте ты это увидела?» «Это пожелание», — надулась она. «И вообще, кто из нас ясновидящая?» «Ты, конечно». Соседние столики в открытую наблюдали за гаданиями белого мага Анастасии. Подруга собрала карты в общую кучу и принялась по новой перемешивать колоду. Очередь подошла к мужчине, которому уже принесли заказанный напиток. В отличие от других гостей, Марат смотрел лишь на меня. Его не интересовало гадание. Это, скорее всего, был удачный предлог заговорить со мной. Все оказалось легче, чем я думала. Мужчина уже заинтересован во мне. Мы играли в гляделки несколько минут, прежде чем нас расцепила подруга. Настя подтолкнула волка в плечо, привлекая внимание. «Вы скоро встретите свою любовь. А может, уже встретили?» И подмигнула мне. «Свадьбу вижу. Карта Луны предупреждает о неприятных моментах с проявлением эмоций. Это может быть ревность, зависть. Судьба испытывает вас на прочность. Карта предостерегает об опасности и советует отслеживать каждый свой шаг, быть осторожным». Та часть про любовь мне особенно понравилась. Сводничество подруги впервые сыграло на моей стороне. Марат вряд ли поверит в предсказания, но тень сомнения закрадется в его мысли. Это заставит его думать обо мне. «Свадьба?» — удивленно переспросил волк. «Вы уверены?» «Это сочетание карт Луна и Туз кубков». Демонстративно подняла его руку, намекая на отсутствие обручального кольца. «Тут нечего бояться. Союз скажется благоприятно на ваших делах». «Ну и ну. А нам можете погадать?» Мужчина за соседним столиком продемонстрировал купюры и коктейль. «Даже интересно стало, что ждет меня в будущем». Анастасия вопросительно посмотрела на меня. «Иди, я подожду». Взглянула на поданную тарелку. «Салаты не остынут». Идеальнее случай остаться наедине и не придумать. «Значит, мы снова встретились», — загадочно протянул Марат. «Почему именно этот ресторан?»